Глава 26. Грейс. Когда все закончилось, я встала над телами, ощущая странное спокойствие. Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Готово. Конец. Они мертвы, а я выжила. Снова. Они совершили ужасные злодеяния, и я заставила их заплатить. Я переступила через тело своего мужа, испачкав каблук туфли в крови на полу, и прошла через комнату. Я вернулась в кладовку и подключила телефонную линию, которую успела вытащить, пока Райан искал что-то на полках. Я глубоко вздохнула и прокашлялась, а затем твердой рукой набрала 911. Я подготовилась как можно убедительнее сыграть страх, в чем мне помогали далекие воспоминания об этой эмоции, настолько хорошо, что последние несколько дней муж мне верил, и позвала на помощь. «Вы должны мне помочь!» — умоляла я. «Так и случилось!» Женщина спокойно мне ответила, записала мой адрес, потом попросила рассказать, что случилось, и спросила, угрожала ли мне опасность. Я смотрела на свои ногти, выковыривая из-под них засохшую кровь, пока пересказывала убийство, как этот мужчина, мой отец, хотя они этого не узнают, вошел в дом и напал на моего мужа, а он из последних сил убил нападающего, чтобы спасти меня. Очень героический поступок. Мы говорили по телефону до тех пор, пока не приехала полиция с шерифом Риттером во главе. При виде меня его глаза округлились и потом наполнились состраданием. Полицейские вывели меня из комнаты, а потом и из хижины, и меня попросили подождать на крыльце с заместителем, мужчиной, который пытался раскрыть дело моих родителей 20 лет назад. Он внимательно на меня смотрел, изучая мое лицо с пугающей решительностью. «Вы кажетесь мне знакомой», — сказал он наконец. Я встретила его взгляд с непроницаемым выражением лица, пока ждала, скажет ли он, откуда меня знает. «Мы с мужем пару раз приезжали в город. Может, вы меня увидели?» Он медленно кивнул. «Если он и вспомнит, где меня видел, у меня уже была подготовлена история на этот случай, но вряд ли это возможно. Как и в случае моего отца, время было ко мне жестоко. Я больше не была похожа на маленькую девочку с фотографией в их рапортах. Они не взяли у меня отпечатки пальцев, и теперь у меня другое имя. Они не могли узнать, кто я и что сделала, а именно восстановила справедливость в этом ужасном мире. Иногда приходится брать все в свои руки». «Вы можете кому-то позвонить? У вас есть близкие?» Я кивнула. «Моя лучшая подруга Эверли, но здесь не ловит связь. Я... подожду, пока мы не приедем в город, если вы не против». «Конечно», — быстро ответил он, — «мы организуем вашу поездку до дома. Мы уже вызвали эвакуатор, чтобы забрать вашу машину». «Спасибо». Он стоял, сунув руки в карманы. «Вам очень повезло, что вы выжили». «Нам с мужем рассказали про... ну, про убийства, которые здесь произошли. Тогда все было точно так же?» Он стушевался. «Мне нельзя ничего говорить, пока мы не выясним детали». «Конечно», — я опустила голову. «Но», — быстро добавил он, силясь придать голосу положительные нотки, «по крайней мере, в этот раз мы поймали виновного. Ваш муж сделал так, чтобы больше никто не пострадал. Он умер героем, мэм». Я сжала губы, притворившись, что утираю слезы, так и не подняв головы. «Спасибо». «Мы добьемся справедливости ради вашего мужа, я вам гарантирую». «Спасибо, офицер», — повторила я. «Чего хотел этот мужчина? Медали? Они ничего не сделали. Это я устранила двух убийц, а не они. Полиция ничего не сделала для первой женщины, как ничего не сделала и для моей мамы. Я отомстила хотя бы за одну, если не за обеих, и я же отомстила за Мараю. Если кто и заслуживал благодарности, то я, но, разумеется, я не собиралась этого говорить». Шаги, направляющиеся в мою сторону, прервали мои мысли. Я повернулась и увидела, как шериф Риттер спешит ко мне. «Миссис Грэм?» Я не взяла фамилию Райана, когда вышла за него замуж, но привыкла, что люди полагают иначе. Я тщательно подобрала свою фамилию, и никто не заставит меня ее сменить». «Да?» «Идите за мной», — сказал он с улыбкой на лице. «Что такое?» — спросила я, не двинувшись с места. «Ваш муж, мэм». «А что с ним?» — спросила я, но уже знала. Знала по этой улыбке и ощущению пустоты в животе. Он кивнул, и одновременно с этим офицер в доме сказал: «Пульс слабый, но он точно есть». Я сглотнула. «Нет». «Мэм, он жив!»